Глава седьмая. Наконец-то на адрес Карло из газеты пришли ответы на ее объявление, все четыре в одном конверте. Один подписан господином Куртом Хёльтерхофом, он хотел бы брать уроки французского 3 раза в неделю. Почерк у него нервный, угловатый, с удлиненной верхней перекладиной буквы «Т» на конце слов. Элен никогда не занималась графологией и не знает, что сказать о характере человека по его почерку, хоть это ее очень интересует. Ничего она не может угадать и о Фьоренце Полли, которая хочет, чтобы ей ежедневно читали произведения французских писателей, классиков и современных. Ее почерк с очень высокими буквами, с завитушками у заглавных, с претензией, как отметила Марта. Эта дама уточняет, что о времени нужно договориться по телефону. В конце письма дается его номер, но адреса нет. Молодой человек, мне 18 лет, сразу пишет, что хотел бы усовершенствоваться во французском, но просит вначале оговорить условия, это подчеркнуто красным карандашом. И, наконец, какая-то мать семейства желает, чтобы ее 9-летний сын обучался английскому языку. У него есть уже начальные знания. Письмо явно написано не ею, потому что подпись сделана другой рукой. После получения писем Элен впервые спала спокойно. Отклики на ее объявление об уроках убедили ее в том, что она правильно поступила, уехав из Парижа, оставив все и бросив Андре. Быть может, здесь родится новая Элен, но она сомневалась в этом. Пережитое потрясение все еще угнетало ее. Она считала, что теперь ей суждено окончательно чего-то лишиться, в чем-то ограничить себя, как-то обеднить свою жизнь. Начала она с адреса, указанного в последнем письме, просто потому, что идти было недалеко, дом находился в соседнем квартале, рядом с церковью Эдеи Кармини, где недавно она пряталась от грозы. Ее встретила молодая, живая, улыбчивая женщина. Квартира на первом этаже была, правда, темноватая, но очень просторная, со множеством дверей и белеными стенами. Все сверкало чистотой, мебель была навощена, посуда блестела, а с потолка свешивалась люстра из розового и голубого венецианского стекла, обернутая в целлофан. Женщина пригласила Элен сесть, предложила кофе. Это она хотела, чтобы ее сын Марио, который сейчас в школе, брал уроки английского языка. «Мой муж работает в Монте-Катине, знаете, алюминиевый завод в Маргере. Он коммунист и предпочел бы, чтобы Марио изучал русский язык. Я же ему сказала, мы никого не знаем в России, пусть Марио научится говорить по-английски. Тогда потом, если не найдет здесь работы, он всегда сможет поехать в Австралию к своему дяде Альберто. Это мой брат, он там живет. У него небольшая верфь, он делает лодки и неплохо зарабатывает». Потом заговорили о другом. Подавая кофе, хозяйка расспрашивала Элен о том, как она попала в Венецию. Та ответила, что интересуется историей. Узнав, что Элен хочет поселиться отдельно от родных, хозяйка тут же предложила квартиру неподалеку, за которой ей поручено присматривать. Квартира с обстановкой и очень приличной, к тому же хорошо отапливается. Правда, сдается только до августа. Она так расписала эту квартиру, что Элен решила ее посмотреть. Дом с потрескавшимся фасадом и зелеными жалюзи на окнах и в самом деле был совсем близко. Элен понравились 3 комнаты на 2-м этаже и расположены удобно. 2 выходили окнами в переулок, 1 на канал. Кухня и ванная крошечные, но уютные. Правда, обои в большой комнате со множеством экзотических птиц не понравились Элен. Фазаны с длинными закрученными спиралью хвостами порхали по стенам среди зеленовато-желтой листвы. Но это не важно. Зато хозяйка хвалила качество и удобство постели. Посмотрите, какой матрас, чистая шерсть. Изобилие разнообразия посуды, удобство отопления, повсюду радиаторы. А как тут тихо. Единственный жилец наверху почти не бывает дома, а мужчина, чьи шаги слышны внизу, на первом этаже, работает там временно. Они договорились о плате и сроках, назначили день переезда и, наконец, условились, что за уроки, которые Лен будет давать ее сыну, мать два или три раза в неделю будет стирать ей и помогать по хозяйству. Ее звали Адальджиза Массина. По-видимому, она была ровесницей Лен. Очарованные друг другом, женщины, прощаясь, расцеловались. После полудня, прежде чем пойти к Курту Хёльтерхофу, о встрече с которым она условилась по телефону, Лен зашла на почту. Из Парижа ей переслали несколько писем, ничего важного, одно насчет квартиры, которую она освободила. Курт Хёльтерхоф жил возле арсенала. Окна его дома выходили на небольшую площадь, которую украшал старинный фонтан с красивой чугунной оградой, увитой плющом. Дверь открыла старая дама, высокая, седая, почтенная. Это была сестра господина Хёльтерхофа. Сам он уже спускался к женщинам, шагая как автомат. Он был тоже высокого роста, худой, с торчащими на носу волосами и прозрачными ушами. Он провел Лен в загроможденную папками и книгами комнату. В углу ее взгляд привлек застекленный шкаф, в котором стоял какой-то черный мрачный манекен. Господину Хёльтерхофу было, наверное, за 70, и то, что он в этом возрасте хотел заниматься французским, немного удивило Лен. Она согласилась на вполне приличную сумму, которую он предложил ей за разговорную практику. Темы они выберут вместе. Эта первая встреча оказалась такой приятной. Старик держался немного чопорно, но был неподдельно любезен. Элен забыла о гнетущем присутствии манекена за стеклом. Однако вечернее посещение сеньоры Фьоренцы Поли оказалось не таким приятным. Сеньора Поли сама назначила время и сухо просила не опаздывать. Служанка с восковым лицом впустила Элен, молча провела к хозяйке, огромной женщине с одутловатым лицом, настоящей горе мяса, лежавшей на диване, прикрыв ноги одеялом. Длинная комната с окнами, закрытыми толстыми шторами, законопаченная, душная, была заставлена тяжелой мебелью, всякими вазочками, цветами в горшочках. Телефон находился под рукой у хозяйки. Фьоренцо Поли посмотрела на Элен маленькими злыми глазками, проверяя впечатление, которое произвела на посетительницу. Вместо приветствия презрительно сказала: «Для парижанки вы не слишком-то элегантны. Этот костюм уже вышел из моды. Я ожидала другого. Думала, что у вас больше вкуса». Элен растерялась, не зная, что сказать. Бывало, она также чувствовала себя с Андре, который любил грубить ей и причинять боль. Мадам Поли все же пригласила ее сесть, указав на кресло голой по локоть рукой, жирной и белой, зазвеневшей браслетами и засверкавшей кольцами. На чистом французском языке она сказала, что у нее диабет и плохое зрение из-за начинающейся катаракты, поэтому ей требуется ежедневное лечение, и она не может читать и смотреть телевизор. Конечно, мадам Поли разрешается слушать магнитофон и радио, но все это лишь болтовня и глупости, за исключением немецких передач с их восхитительными симфоническими концертами. И вот ей пришла в голову идея пригласить кого-нибудь, кто бы ей читал, потому что она обожает французскую литературу, а один знакомый сообщил ей об объявлении Лен. Театральным жестом она показала на полке с книгами, закрывавшие целую стену. «Здесь сокровища вашей культуры. Не знаю, мадемуазель Морель, устроит ли вас мое предложение. Может быть, вы не собирались читать здесь шедевры, а хотели продавать мне уроки грамматики?» В ее устах слово «грамматика» звучало как нечто крайне вульгарное. Что могла ответить Елен? Вечером она сказала Марте, что в присутствии этой женщины чувствовала себя как кролик перед удавом. Мадам Поли говорила быстро, но ее крошечный рот, зажатый толстыми, нарумяненными щеками, казалось, едва двигался. Порой опасные огоньки мелькали у нее в глазах, выдавая какие-то неутоленные страсти. Она долго и бесцеремонно расспрашивала Элен, то и дело с нарочитой кокетливостью поглаживая свои локоны. Что Элен делает в Венеции в такое время года? Почему оказалась здесь? И надолго ли? И как можно предпочесть Парижу, этот город-болото? Она осталась недовольна тем, что Элен отвечала очень сдержанно. «Я вижу, вы не хотите ничего мне рассказывать. Ну что ж, это ваше дело. Но вы должны понять, ведь я не могу принимать у себя кого попало. Разных авантюристов здесь всегда было много, хватает и теперь. Ну ладно, там увидим. Я буду хорошо платить, поскольку вам нужны деньги. Расплачиваться буду чеками. Пусть вас это не смущает. Мой муж очень богат». Довольно жалкий тип, живет в Риме, но аккуратно высылает причитающуюся мне сумму. Не хочет, но вынужден. Мои адвокаты в этом заинтересованы и следят за ним в оба. Почти без всякого перехода, приподнявшись на горе подушек, она указала на книгу «Опасные связи» и попросила прочитать из нее отрывок. «Опасные связи» — роман французского писателя XVII века Шодерло де Лакло. «Думаю, вы никогда не слышали об этой книге», — сказала мадам Поли. «Это настоящий шедевр. Для вас прекрасная возможность познакомиться с ним. А главное, мы проверим, подойдете ли вы мне. Постарайтесь читать не слишком уныло». Элен хорошо выдержала это маленькое испытание и была принята. Договорились, что Элен будет читать ежедневно с 2 до 4, кроме воскресенья. Довольная тем, что нашла себе дело, Элен решила, овчинка стоит выделки, и можно иногда стерпеть уколы самолюбия, с чем Марта была не согласна. Тетя вообще жалела племянницу, которая так плохо приспосабливалась к этому жестокому времени, безжалостному к слишком нежным душам. Ей хотелось, чтобы Элен была твердой, боевой, способной постоять за себя. Уж тогда бы бедняжка быстрее нашла свое место в жизни и не стала бы так долго терпеть этого Андре Мереста, которого Марта считала садистом с уязвленным самолюбием. Юноше, жившему довольно далеко, на границе древнего гетто, Элен, не найдя в справочнике номер его телефона, ответила письменно, чтобы, как он выразился, оговорить условия. Убедив Карло в правильности своего решения, она занялась переездом, попросила Антонио, мужа Амалии, помочь перенести вещи. Каменщик работал в соседнем доме, где затопило первый этаж. «Ох уж эта вода!» — сказал он сокрушенным тоном человека, который безнадежно борется против стихии. «Она здесь все время поднимается, или, точнее, мы погружаемся в нее». «Что же можно сделать?» — спросила Элен, дрожа от сырости в этом помещении, пропахшем тиной. Паяльная лампа резко освещала каменщика. «Что сделать? Да ничего. Это как смерть. Мы тоже погружаемся в нее. Рано или поздно она свое возьмет». На следующее утро Элен устраивалась на новой квартире. Распаковала на кровати принесенные Антонио чемоданы. Адальджиза была тут же, открывала жалюзи, проверяла радиаторы, снимала чехлы с кресел, восторгалась бельем, которое Элен укладывала в комод. Особенно ей понравился бюстгальтер. «Бог ты мой, какая у вас красивая грудь! Мне бы он был мал!» Немного спустя они услышали, как верхний жилец быстро спускается по лестнице. «Он журналист, работает в Милане». Это он сфотографировал убийство судьи Скапио. Вы, конечно, видели это фото? Элен ответила, что не знает, о чем речь, так как в последнее время не читала газет, но припомнила, что Карло при ней действительно говорил об этом. «Вы витаете в облаках», — добродушно сказала Адальджиза. Уходя, они увидели, что дверь мастерской внизу открыта. Низкое окно этого помещения выходило на улицу. В закопченном камине горели доски. В глубине комнаты, в полумраке, лежали кирпичи, мешки с цементом, стояла тачка. Все это выглядело мрачноватым. Леснер в габардиновом плаще и Польера в комбинезоне разговаривали, стоя у верстака. Они обернулись к проходящим женщинам. «Это наша новая соседка», — сказала Адальджиза. «Правда, красивая. К тому же добрая и милая». «Полная твоя противоположность», — сказал Польера. Его массивную львиную голову с пышной шевелюрой освещали сбоку отблески огня. «Не слушайте этого грубияна», — засмеялась Адальджиза. Эренджи почувствовал на себе взгляд Леснера. Этот взгляд, казалось, проникал насквозь и жег ее изнутри. Несмотря на свою застенчивость, она отважно в упор посмотрела на репортера. «А не отпраздновать ли нам ваше новоселье? Кажется, по-французски говорят «повесить крюк над очагом». «С удовольствием», — сказала она, охваченная каким-то счастливым волнением. «Вот и прекрасно». Адальджиза захлопала в ладоши. «Замечательная идея!» Снова оставшись одна, и потом, во время обеда с Карло и Марты, Элен уже чувствовала себя молодой, по-настоящему молодой, обновленной, будто ни один мужчина до сих пор не прикасался к ней. На следующей неделе Элен легко и с удовольствием занималась с мсье Хёльтерхофом и с юным Марио, сыном Адальджизы, мальчишкой с живым умом, который держал себя с ней по-приятельски. Когда ему надоедало заниматься, он прямо заявлял об этом и, извинившись, шел играть. А вот с мадам Поли ей все время приходилось быть на стороже. Эта дама никогда не упускала случая уколоть Элен за что-нибудь, не имеющее никакого отношения к ее обязанностям. «Вы что, никогда не пользуетесь косметикой? И зря. У вас нездоровый цвет лица». В следующий раз она поинтересовалась, есть ли у Элен любовник. «Нет? Как же вы обходитесь в вашем-то возрасте? Ведь это же вредно. Вы плохо одеваетесь, безвкусно, хотя фигура у вас хорошая. И потом вам надо изменить прическу. С этой вы похожи на тюремную надзирательницу». И принималась советовать. Если Элен хочет завести любовника, нужно обязательно выбирать южанина. Они, правда, дикари, но, поверьте мне, гораздо темпераментнее всех остальных. Они уж не теряют время на пустые фразы. Сразу принимаются за дело. После первого сеанса чтения был перерыв, во время которого служанка, вызванная звонком, подала кофе с рассыпчатым диетическим печеньем. Мадам Поли использовала эту паузу не для того, чтобы обсуждать прочитанное, а чтобы ругать своего мужа. Она говорила о нем как о чудовище, циничном и неблагодарном. «Без меня он никогда бы ничего не добился, он не умен». Я его мозг. Мне пришлось помогать ему делать карьеру, подталкивать его как осла, который не хочет идти вперед. И представляете, вместо благодарности он еще и изменял мне. Имел наглость изменять. И заметьте, тогда, когда я была молода и красива, и кое-что умела в постели. Да еще как! Но будьте уверены, раз уж он сделал меня рогоносицы, я ему отплатила похлещем, да еще с лучшими его друзьями. Она расхохоталась, глаза ее при этом сузились, крошечный бледно-розовый рот раскрылся, обнажая частые мелкие зубы, как у мурены или морского угря. Элен слушала, не вставляя ни слова, с неподдельным вниманием. Эта женщина беспрестанно ее удивляла, постепенно раскрывая перед ней мир, полный презрения и ненависти, о котором Элен даже не подозревала. Однажды после чтения хозяйка подарила ей роскошный шарф. «Берите, вам он к лицу». Следующую субботу вечером, как предлагал Леснер, Элен пригласила на новоселье Адальджизу и ее здоровяка-мужа Леарко, рост 1,80 м, а также читу Амалия Антонио и Марту с Карло. Но тетя пришла одна, потому что Карло участвовал в чемпионате по бриджу, организованном его клубом, и до воскресенья был занят. Он передал с тетей две бутылки граппы. Польера же пришел со своей подружкой, о которой он сказал, что она вылитая Лола Бриджида, но хоть эта Анна-Мария была и славная девушка, на кинозвезду она походила мало, а скорее напоминала маслину. Граппа — виноградная водка, итальянская. Ласнер тоже пришел и принес шампанское и розы. До последнего момента Элен боялась, что его не будет. По словам Адальджизы, он часто неожиданно уезжал в Милан или Рим. Они не виделись с тех пор, как познакомились в мастерской Польера, но она слышала, как он ходит наверху, и его присутствие было достаточно, чтобы отогнать терзавшие ее порой навязчивые мысли. Слава Богу, он пришел. Ласнер держался легко и уверенно, глаза его, казалось, все видели, все схватывали и, останавливаясь на Элен, выделяли ее среди других. Под его взглядом она терялась, ей казалось, что у нее нет памяти, нет прошлого, и вся она только здесь, в настоящем. Ей хотелось быть красивой, привлекательной, и для этого вечера, по совету мадам Поли, она слегка подкрасилась. С порога Марта простодушно воскликнула: «Кажется, воздух Венеции тебе действительно на пользу». Ласнер и Элен немного поговорили, стоя у окна, за которым виднелся ночной канал, похожий на бездонную пропасть. Ласнер сказал, что готовится к выставке и целые дни печатает фотографии в своей лаборатории. «Столько часов сижу в темноте, что уже сам кажусь себе кротом. Но скоро он все закончит, и тогда, наконец, будет свободен и сможет наслаждаться очарованием зимней Венеции». Нужно было уделить внимание другим гостям. Элен вернулась к столу, но у нее осталось впечатление, что за эти минуты Ласнер каким-то странным образом вошел в ее жизнь. Позже, когда все веселились и Польеро предложил распить шампанское, Элен вдруг стало страшно, что ее ожидания, основанные на каких-то смутных признаках, обманут ее, не оправдаются.